905 год. В нашу прозу с ее безобразием с октября забредает зима. Небеса опускаются на землю, точно занавесы бахрома. Еще спутан и свеж первопуток, еще чуток и жуток, как весть, в неземной новизне этих суток революция вся ты, как есть. Жанна д'Арк из сибирских колодниц, это жанка в вождях, ты из тех, что бросались в житейский колодец, не успев соразмерить разбег. Ты из сумерек, социалистка, секла свет, как из груды огнив. Ты рыдала лицом Василиска, озарив нас и оледенив. Отвлеченная грохотом стрельбищ, оживающих там, вдалеке, ты огни в отчужденье колеблешь, точно улицу вертишь в руке. И в блуждании хлопьев кутежных тот же гордый, уклончивый жест, как с собой недовольный художник, отстраняешься ты от торжеств. Как поэт, отпылав и отдумав, ты рассеянье ищешь в ходьбе, ты бежишь не одних толстосумов, все ничтожное мерзко тебе.